трехцветное жаркое из лягушачьих ножек. Кто знает, почему эта поистине блестящая идея пришла в голову Феллиситаты? Может быть, мамзель была озабочена центробежными силами, бушующими в ее любимой общине, и жаждала воссоединить коллег в стиле утонченного парижского суаре. А может быть, у нее были совершенно иные, гораздо дальше идущие планы. Так или иначе, однажды вечером, в начале декабря, обширная гостиная на первом этаже Кондо дель Мондо была залита ярким светом и заполнена уютно жужжащими голосами почти всех наших персонажей. В тот вечер каждый хотел отбросить заботы и насладиться легкой светской болтовней, перемежаемой изысканным похрустыванием слегка пережженных лапок амфибий. В соответствии с новым духом гласности, советник Черночернов был также приглашен супругой, и вот так чудо. Оба приняли приглашение и явились на это несколько фривольное сборище. Довольно шикарная парочка в полном блеске Москвы 88. Блейзер с двуглавым орлом на пуговицах, глубокое декольте, открывающее ключицы, похожие на оборонительные сооружения долговременного использования. На левой руке товарища Черночернова Алик Жукоборец заметил толстое золотое кольцо с выгравированным на нем профилем императора Николая II. «Что это у вас такое, господин Черночернов?» — невинно спросил Алик по-русски. «Неужели его величество, наш последний император?» Советник подозрительно взглянул на ученого. «Ох уж эти бывшие соотечественники из этой дерьмовой третьей волны! Вот болячка!» То и дело ставят в неловкое положение наш дипломатический персонал эти выскочки и всезнайки нерусской нации. Перекрывают дорогу к плодотворным контактам с туземной интеллигенцией. Хуже всего, что их не сразу различишь. Но кто бы, например, догадался, что этот долговязый приятель в галстуке бабочки и с подстриженными усиками окажется одним из тех сионистов, что добровольно, покинули родину, тем самым совершив ошибку на грани преступления. Немного устаревшая терминология в свете капризных выкрутасов перестройки, однако... «Вы знаете, я как-то слушал вашу лекцию», — сказал Жукоборец. «Ваше примечательное представление марксистского подхода к садово-культурному наследию российской государственности». Брови советника превратились из одной сурово сжатой галочки в пару пушистых пчелок. Эта лекция была его сокровенным триумфом, поскольку ему удалось в ней сделать несколько намеков на последовательность... «Сечете, дамы и господа, последовательность?» садово-культурного наследия России. «Да вы, наверное, молодой человек, подозреваете меня в монархических взглядах». Его «о» в этот вечер были округлы и подчеркнуты, как вся деревенская литература. «А все-таки, молодой человек, этот кусочек золота на самом деле сувенир вашей героической революции». Ну что за волшебное слово? Едва услышав слово «революция», гости стали собираться вокруг полковника. Мадам Абажур, профессор Хусако, достопочтенный Генри Толсен Трастайм Эсквайр со своей новой помощницей. Какое возбуждающее, ей-ей, афродизиакальное слово. «Это кольцо — память моей матери, которая щипала красных бойцов во время гражданской войны. А сделано оно из монеты, данной моей матери раненым буденовцам». А происходило это в глубоком тылу Белой армии. Всегда, когда скрытый монархист повествовал эту полностью фальшивую и несколько похабную историю, он чувствовал себя как тяжелый налим, выскользающий из сети. С другой стороны, всякий раз, как история завершалась, он испытывал странное удовлетворение, некое сладкое бодрое пощипывание. «Утек, опять утек». «Подлый, грязный лгун», — думала Марта, стоя неподалеку с превосходной дипломатической улыбкой на устах, бледных, словно листья колхозной кукурузы. Все зааплодировали дивному советскому джентльмену, все, включая трио новых приятельниц Жукоборца, то есть трех сестер трех разных человеческих рас. Милиции Онто Потоцки, Глории Чемберлен и Юэн Уоу, которых он представил коллегам как членов Вашингтонской интеллектуальной богемы, немного в стиле Бертольда Брехта, или, так сказать, старый Стокгольм. Штатное трио тройного «Л» Пинки, Рози и Монти Блю было в восторге. «О, Брехт! О, да!»